Сколько здесь телевизоров! И на всех экранах Гагарин в шлеме. Он кажется спокойным. Я знаю, эту картинку передает телекамера из космического корабля. Сейчас дадут команду на старт. Федор, я в заря один. Зажигание. Понял, раздается зажигание. Предварительное. Какой грохот! Ракета вздрогнула, оторвалась от земли и медленно устремилась ввысь. Здорово! Поехали! Ура! Полет Гагарина длился всего 108 минут. А это много? Меньше, чем мы с тобой обычно гуляем в парке. За это время его космический корабль поднялся на высоту около 300 километров. Сделал один виток вокруг Земли и благополучно приземлился в степях Саратовской области. И первый космический полет закончился? Да, Чевостик. А вместе с ним и наше сегодняшнее путешествие. Теперь можно возвращаться к своим книгам. Согласен. Я всегда рад после путешествия вернуться в нашу библиотеку. Сегодня оно было очень интересным. Я много узнал о том, как Юрий Гагарин проложил дорогу в космос. Еще я понял, как это было трудно. Ведь совсем незадолго до этого наша страна пережила тяжелую войну, и нужно было заново строить дома, школы, заводы и фабрики. Но множество рабочих, инженеров, ученых, не жалея сил, трудились над созданием ракеты и космического корабля. И потому будет справедливо первый полет в космос назвать подвигом не только Гагарина, но и всего нашего народа.